провокация. И, конечно, я отказалась, мотивируя это тем, что у тех людей будут большие неприятности. Хозяина вообще могут судить как предателя и так далее. А какой он предатель был? Умирающий мальчишка 17 лет. Но вывернулся как? Чего он вывернулся? Работает в столовой грузчиком, жена там судомойкой. Пятеро детей, квартира пустая, одни кровати и стол с табуретками. Короче, я не согласилась открыть имена своих героев. А зав. Отделом забодал мой материал. Надо отдать им должное, он знал, вся эта порода знала, какую карту чем побивать. А голос так называемого простого человека для них был страшнее всего. Подлинный голос, документальный. Тогда, в конце 60-х. В другой раз мне удалось записать монолог деревенской красавицы и умницы Маши о ее первой любви. На сгульбище были под лещинкой. Лещинка, то есть Ива, толстая такая, старая. Он мне на гармонии играл. А мне было 17. Коса ниже попы, лента голубая. Претензии у начальства были идентичные. Назови имя и деревню, а также район и область. Дорожка уже протаренная. Шефы действовали наверняка. Я уперлась. Как же так? Муж Сашка вдруг узнает. Деревенские. Она же не понимала, что я ее записываю. Микрофон я якобы грела у печки. Там были такие сокровенные мысли, такая тоска, всхлипывание. Не дождалась суженого из армии. Его сестры сказали, что его посадили. А он просидел только полгода. Вернулся. Маша уже беременная. Женился на другой, развелся, пил. Своего Сашку она не любит. Брезгует им. Любит детей. Ради детей они пашут с темна до темна. У них корова Зорька и бычок Букет. Поросенок да куры. Одной не справится. Маша уборщица в медпункте. «Как можно обижать людей?» — бормотала я. «Маша кормит родину». Они смотрели на меня с нетерпением. Мой начальник и Хиросимыч, как хирурги на больного, который не дается отпилить ногу. Хиросимыч, однако, улыбался. Родину Маши сняли. Причем мне и в голову не влетало, что наша работа никому не нужна. Ведь журнал «С дырочкой» покупали только ради музыкальных пластинок. Их и было в каждом номере всего-то две с популярными певцами. Иногда зарубежными, типа Карла Гота или ГДРовского американца Рида. Тогда был жуткий дефицит на пластинки. И именно у прилавков с легкой музыкой возникали сцены насилия и интриг. Бывало, стоит продавщица лет 18, наглая, как броневик, и говорит покупателям. «Перебьешься? С каким знаком пишется?» О покупке магнитофонов вообще и мечтать не приходилось. Так что мне, выходит, было плевать на читателей и слушателей журнала, как и руководству. Руководство. Наш тогдашний главный и его заместитель. Мосин и Золотистов. Имеющие клички, соответственно, Моська и Хиросимыч, даже выступления Аркадия Райкина не пропускали. Хиросимыч, позднейший автор романа для детей «Паренек из рюкзачка», в ответ на мой провокационный вопрос, почему он не разрешает монолог Райкина о том, что пусть и балерина не зря машет ногами, а работает как движок для электричества, ведь даже цензура разрешила этот текст. Хиросимыч ответил так. «Цензура должна быть вот тут», и показал на свой нагрудный карман. Хиросимычем его звали из-за характера, а так он был Герасимович. Причем, что интересно, Их любовью пользовались такие материалы политического отдела, как